Кроме крупных распоряжений, у ней жизнь кипела маленькими заботами и делами. То она заставит девок кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. Делать все самой она называла смотреть, чтоб все при ней делали. Она, собственно, не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что как сделать, куда поставить, убрать. Звеневшие ключи были от домашних шкафов, сундуков, ларцов и шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, бриллианты, назначавшиеся внучкам в приданое, а главное — деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы. Распорядившись утром по хозяйству, бабушка после кофе стоя сводила у бюро счеты. Потом садилась у окон и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось. Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитами в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему и к обеду домой. Не то так принимала сама визиты. Любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей. Еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько ни живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром и вечером. После обеда бабушка, зимой сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной барыней, в красивой позе, сосредоточенной будто бы мыслью или каким-то глубоким воспоминанием. И любила тогда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна. Лето проводила в огороде и саду. Здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку или грабельки или лейку в руки и для здоровья вскопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с смородины и, усталая, кончит вечер за чаем в обществе Тита Никоныча Ватутина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника. Глава девятая. Тит Никоныч был джентльмен по своей природе. У него было тут же в губернии душ 250 или 300. Он хорошенько не знал, никогда в имение не заглядывал и предоставлял крестьянам делать, что хотят, и платить ему оброку, сколько им заблагорассудится. Никогда он их не поверял. Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая, положит в бюро, а мужикам махнет рукой, чтоб ехали куда хотят. Служил он прежде в военной службе. Старики помнят его очень красивым молодым офицером, скромным, благовоспитанным человеком, но с смелым, открытым характером. В юности он приезжал не раз к матери в свое имение, проводил время отпуска и уезжал опять, и, наконец, вышел в отставку. Потом приехал в город, купил маленький серенький домик с тремя окнами на улицу и свил себе тут вечное гнездо. Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, а особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какой-то мягкою стыдливостью, и вместе с тем под этой мягкостью скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то, видимо, присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость. Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподнимет ее немного назад, соблюдая старинные фасоны вежливости. Перед дамой никогда не сядет.